Крах операции «Минос». По существу, сразу после окончания Второй мировой войны, разведки западных стран переориентировались с борьбы против Германии на работу против Советского Союза. В лагерях перемещенных лиц наши бывшие союзники стали активно вербовать агентуру для разведки и подрывных акций на территории СССР. В этом направлении главным образом действовали американские спецслужбы, к которым присоединились английская и западно-германская разведки. В американских разведцентрах в Западной Германии готовили агентурные группы и агентов-одиночек, которых забрасывали в СССР на парашютах, подводных лодках и быстроходных катерах, переправляли через границу любыми способами. Эти заброски не всегда бывали удачными. Причин для этого было немало. Прежде всего, информация, поступавшая от советских разведчиков, проникших в школы по подготовке агентуры, а то и в руководящие центры разведки. Примером может служить Ким Филби, работавший начальником отдела по борьбе с СССР и международным коммунистическим движением в английской разведслужбе МИ-6. Существенную роль играла советская контрразведка, еще не растерявшая опыт борьбы с гитлеровской агентурой и начавшая приобретать свежий опыт разоблачения агентов нового рода, а также бдительность населения, тоже воспитанная в годы войны. Наконец, было немало случаев явки вражеских лазутчиков с повинной. Печать многократно и охотно сообщала о случаях провала заброшенной агентуры. Устраивались пресс-конференции с задержанными, сдавшимися, а также с нашими разведчиками, вернувшимися после выполнения заданий. Как правило, при этом речь шла об агентах, заброшенных американцами и западными немцами, иногда англичанами. Другие разведки были как бы в стороне. Однако с 49 года, после создания блока НАТО, к заброске агентуры в СССР и главным образом в восточноевропейские соцстраны, тогда они назывались страны народной демократии, приступила и Франция. Операция, которую проводила французская спецслужба СДСЕ, получила кодовое название «Минос». Сокращенное название занимавшегося ею подотдела «Информационное подразделение подготовки проведения операций». Руководили операцией сотрудники СДСЕ, специалисты летного дела Рене Бертран, он же полковник Бомон, и Жак Поме Баррер. Они действовали совместно с оперативной службой 29 и эскадрильей 156 Воклюза. Их задачей было приобретение агентов среди перемещенных лиц, то есть среди перемещенных в спецлагеря граждан государств, оккупированных во время войны немцами, вывезенных на работы и помещенных в концлагеря или сотрудничавших с немцами и бежавшими вместе с ними, а также эмигрировавших в Германию. Были среди них и бывшие военнопленные, по разным причинам не желавшие возвращаться на родину. Для французской разведки все они были эмигрантами. Отбор проводился прежде всего по национальному признаку, затем их внимательно изучала контрразведка. Служба 23. У Миноса появилась собственная служба контрразведки, руководителем которой стал Франсуа Бисто, известный в сопротивлении как полковник Франц. К сожалению, в операцию «Минос» были вовлечены многие бывшие участники сопротивления, в том числе и занимавшие солидные посты в тогдашней Франции. Генерал Реймон Шмитлен, Вольтер Поншель, Жуэль Летак и другие. Они просеивали эмигрантов с Востока и направляли наиболее подходящих в «Минос». Ветеран сопротивления, подводный разведчик-диверсант Боб Малубье, контролировал подготовку венгров. Реймон Лавердье был инструктором по работе со взрывчаткой и секретным оружием и руководил школой, специализирующейся на диверсионных и подрывных операциях. Участник сопротивления и антифашистской войны в Испании Марсель Шумьен, он же Арман, учил прыгать с парашютом, установке опознавательных знаков и десантированию днем и ночью. Программа была рассчитана на 12 недель. Он же разработал технические приемы высадки парашютистов, одетых в сверхмягкие комбинезоны американских воздушных пожарных, в лес и с небольших высот. При обучении использовалось иностранное вооружение, в том числе и захваченные у вермахта, самолеты Юнкерс-52, а также Барракуда и Дакота. Подготовка, как и отбор, велась по национальным признакам. Некий Драган Сатирович руководил четниками, сербами из бывшей армии Михайловича. Другая группа — румыны, в основном ветераны Железной гвардии фашистского правительства Кадриану. Еще одна — болгары, монархисты, сторонники юного короля Семена II, ставшего в начале 21 века премьер-министром Болгарии. Прибалтийская группа готовилась отдельно под эгидой ВЛИК, Верховного комитета по освобождению Литвы, установившего тесный контакт с СДСЕ. Их курировал генерал Шмитлен, эмигрант из Чехословакии, ветеран боев в Испании и руководитель оперативной разведки генерала де Голля в 1944 году, Фердинанд Мичке готовил своих соотечественников. После завершения подготовки начинается новый основной этап — заброска агентов. Самолеты стартуют с аэродромов в Инсбруке, Австрия, и Лар, Германия. Одновременно начинаются потери. 30 сентября 1951 года разбивается бывший ас эскадрильи Нормандии Неман Габриэль Мертизан. Остальные летчики, правда, совершат много полетов без потерь для экипажей. Но потери среди агентуры невосполнимы. Самые крупные в Чехословакии. В 1951-52 годах все высаженные чехословаки были схвачены сразу после приземления. Литовцами непосредственно руководит бывший партизан-националист Йозас Лукша. Раньше он сотрудничал с ЦРУ, но на каком-то этапе между ними что-то разладилось, и он перекинулся к СДСЕ в июне 51 года. Начинается усиленная подготовка. Однако накануне вылета группы поступает команда операцию приостановить. Оказывается, из Швеции бежала в Россию команда из 3 человек, и есть подозрение, что совершено предательство. Несмотря на это, в сентябре 50 года Лукшу и его группу ЦРУ, с которым он «помирился», в кавычках, десантируют в Литву, где он сразу же попадает в руки советской контрразведки. В 52 году румын Александра Танасы и Мирчи Поповича, а также некоторых других членов Железной гвардии, арестовывают тотчас после высадки. А поляки прямо-таки насмеялись над французской разведкой. Высаженных в Польше агентов польская контрразведка схватила на месте приземления и отправила назад во Францию, продемонстрировав тем самым пренебрежение к руководителям операции «Минус». Следует отметить, что неудачи преследовали не только французов. В СССР забрасывались десятки агентов, прошедших спецподготовку в разведшколах Западной Германии, США, Англии и Скандинавии. Одни для поддержки националистов в западных областях Украины, Белоруссии, в Прибалтике, другие для сбора информации и совершения диверсий и терактов. Подавляющее большинство из них сразу же или через некоторое время оказывалось в руках контрразведчиков, которые либо использовали их в оперативных радиоиграх, либо передавали в судебные органы. Вот лишь несколько примеров за 51-54 годы. Август 51-го. В Молдавскую СССР заброшены на парашютах американские шпионы Ф.К. Саранцев и А.Д. Османов. Сентябрь 51-го. На территорию Западной Белоруссии с самолета заброшен шпион Филистович с заданием создания нелегальной вооруженной националистической организации. Май 52-го. С американского самолета на парашютах сброшены на территории Волынской области Украинской ССР агенты Курочкин, Кошелев, Волошановский. Август 52-го. На Сахалин водным путем заброшен американский шпион Голубев, а на территорию Белоруссии выброшены с самолета агенты ЦРУ Артюшевский, Костюк, Остриков и Кальницкий. Апрель 53-го. В Краснодарский край выброшен нелегально шпион Кудрявцев. В это же время на территорию области с самолета без опознавательных знаков сброшены агенты американской разведки Лохнов, Маков, Корбунов и Ремига. Май 54-го. На территорию Эстонии с самолета заброшены шпионы Кук и Томла. Этим же самолетом, но над территорией Латвии, сброшен бывший преподаватель американской разведшколы в городе Кемптон, ФРГ, латыш Бромбергс. Задача на Бромбергса возлагалась немалая — создать на территории Латвии шпионскую сеть из числа ранее заброшенных и вновь завербованных в СССР американских агентов. Но наиболее фатальные неудачи преследовали французов. В результате в 1954 году операция «Минус» была значительно сокращена, а затем и прекращена вовсе. Лишь 30 лет спустя становится известной причина роковых провалов. От двух румынских перебежчиков поступает информация, что агентам, работавшим на румынскую разведку, а через нее и на все страны соцлагеря, был никто иной, как руководитель контрразведывательной службы Миноса Франсуа Бесто. После краха Миноса Бесто был назначен на работу в Генеральную службу управления инфраструктурой и материальными средствами СДСЕ. Центральные архивы оказались в его распоряжении. Он оставит эту работу в начале 70-х и благополучно доживет до 81-го года.